«Что это не пришло тебе в голову раньше?» — съязвила я. «Тогда не пришлось бы ни о чем жалеть». «Жалеть?» Похоже, это слово и мой резкий тон застали его врасплох. «О чем жалеть?» «Что меня не переехал тот дурацкий фургон». Эдвард застыл в недоумении, а когда заговорил, мне казалось, что язык едва его слушается. «Думаешь, я жалею, что спас тебе жизнь?» «Не думаю, а знаю». «Ничего ты не знаешь», — разозлился Каллен. Я резко отвернулась, чтобы сдержаться и не высказать ему все, что накипело. Собрав учебники, я бросилась вон из класса. Хотелось громко хлопнуть дверью, но ничего не вышло. Я налетела на косяк и выронила книги. Целую секунду я решала, бросить их на полу или собрать, и в конце концов прислушалась к здравому смыслу. Вздохнув, я нагнулась за учебниками, однако Каллен меня опередил, ловко составила книги в стопку и с непроницаемым выражением лица передал мне. «Благодарю», — холодно сказала я. Черные глаза стали страшными. «Не стоит», — отозвался Эдвард. Я быстро выпрямилась и, гордо расправив плечи, зашагала к спортзалу. Физкультура прошла отвратительно. В марте мы начали играть в баскетбол, и мои товарищи по команде мяч мне почти не доверяли. Зато я много падала и нередко валила кого-то еще. Сегодня я превзошла саму себя. И, думая об Эдварде, падала чуть ли не каждую минуту. Звонок, как и обычно, принес огромное облегчение. К стоянке я бежала, разговаривать ни с кем не хотелось. В аварии пикап почти не пострадал. Естественно, мне пришлось заменить габаритные огни и подкрасить кузов, а вот фургон Тайлера и его родители продали на запчасти. Меня чуть удар не хватил, когда, завернув за угол, я увидела темную фигуру, застывшую моего пикапа. В следующую же секунду я узнала Эрика. Его мне только не хватало. «Привет, Эрик!» «Привет, Белла!» «Что случилось?» На дрожание его голоса я сначала внимания не обратила, поэтому следующий вопрос застал меня врасплох. «Я тут подумал, может, пойдешь со мной на танцы?» — робко спросил он. «Разве не девушки приглашают парней?» Я изо всех сил старалась быть вежливой. «Да, кажется», — чуть слышно пролепетал он. «К счастью, я смогла взять тебя в руки». «Спасибо за приглашение», — поблагодарила я, улыбаясь. «Но в ту субботу я еду в Сиэтл». «Ладно», — вздохнул Эрик, — «как-нибудь в другой раз». «Конечно», — радостно согласилась я и тут же прикусила язык. «Надеюсь, Эрик не воспримет мое обещание буквально». Он побрел к школе, а я услышала сдавленный смешок. Мимо прошел Эдвард Каллен. Он смотрел прямо перед собой, делая вид, что никого вокруг не замечает. Я села в машину, захлопнула за собой дверцу, повернула ключ зажигания и стала осторожно выезжать со своего места. Эдвард, виртуозно выехав со стоянки, обогнал меня на два корпуса и неожиданно остановился, очевидно, поджидая свою семью. Великолепная четверка как раз выходила из столовой. Страшно хотелось боднуть его сияющий Вольво, но вокруг было слишком много свидетелей. Я посмотрела в зеркало заднего обзора, за нами начала собираться очередь. Следом за мной встал Тайлер Кроули на новеньком Ниссане и приветственно помахал мне рукой. В таком состоянии общаться с Тайлером не хотелось. Итак, я сидела, уставившись на Вольво, и вдруг услышала стук в окно. Подняв глаза, я увидела Тайлера и машинально взглянула в зеркало заднего обзора. Мотор Ниссана по-прежнему работал. Пришлось открывать окно у пассажирского сиденья, которое оказалось неисправным и на полпути заклинило. «Прости, Тайлер», — раздраженно прокричала я, — «не могу объехать Каллена». «В самом деле, разве я виновата, что образовалась пробка?» «Вижу, просто хотел кое о чем тебя попросить, раз уж мы тут застряли», — усмехнулся Кроули. «Нет, только не это». «Может, пригласишь меня на танцы?» — невозмутимо продолжал он. «Тайлер, меня не будет в городе», — рисковато сказала я. «Разве он виноват, что Майк с Эриком уже исчерпали мое терпение?» «Да, Майк говорил», — признался парень. «Тогда зачем?» «Думал, ты просто его продинамила», — пожал плечами Кроули. «Боже, он ведь ни в чем не виноват». «Прости, Тайлер». Я изо всех сил пыталась скрыть раздражение. «Я правда уезжаю из города». «Ничего страшного, впереди еще выпускной вечер». Прежде чем я успела ответить, Тайлер пошел обратно к машине. Похоже, вид у меня был очень глупый. Посмотрев в окно, я заметила, как Элис, Розали, Эммет и Кэрри усаживаются в Вольво, а в зеркале заднего обзора четко видела смеющиеся глаза Эдварда Каллена. Наверное, он слышал наш разговор с Тайлером и теперь веселился. Меня так и подмывало нажать на газ. Один-единственный удар пассажирам не повредит, а вот машинку подпортит, и настроение красавчику тоже. Я решительно повернула ключ зажигания. Но Калин и Хейла уже заняли свои места, и Эдвард умчал их прочь. Тихо чертыхаясь, я поехала домой. Побалую-ка я себя цыпленком по-мексикански. Готовится он не быстро, зато немного отвлекусь. Овощи со специями уже почти поджарились, когда зазвонил телефон. Отвечать не хотелось, наверняка это мама или Чарли. Звонила ликующая Джессика. Майк остановил ее после уроков и сказал, что принимает приглашение. Я поздравила ее от всей души. Подруга спешила, она хотела позвонить Анжеле и Лорен, чтобы поделиться радостью. Как бы, между прочим, я предложила, чтобы Анжела, скромная девушка из моего класса по биологии, пригласила Эрика, а надменная Лорен, которая подчеркнуто не замечала меня в столовой, пригласила Тайлера. Джесс была в полном восторге. Теперь, когда Майк у нее в кармане, она искренне жалела, что я не иду на танцы. Пришлось рассказать ей про Сиэтл. Повесив трубку, я с головой ушла в готовку. Цыпленка следовало порезать кубиками, при этом не поранившись. Голова шла кругом от того, что Эдвард сказал мне сегодня. «Почему нам лучше не быть друзьями?» Желудок сжался. Я поняла, что имел в виду Калин. Он наверняка знал, как сильно я ему увлечена, и предпочитал держаться подальше. Эдвард даже дружить не хотел, потому что я совершенно его не интересую. На глаза навернулись слезы, запоздалая реакция на лук. Я ведь сирятина и посредственность, а он такой красивый, умный, проницательный и может одной рукой остановить фургон. Ну и ладно, оставлю его в покое. Перетерплю год в этой глуши, а потом какой-нибудь колледж на юго-западе или даже на Гавайях предложит мне стипендию. Закладывая цыпленка в духовку, я мечтала о ярком солнце, пальмах и золотых пляжах. Чарли с порога почувствовал аромат цыпленка и нахмурился. Неудивительно, мексиканская еда в местных ресторанчиках наверняка опасна для жизни. Но папа оказался смельчаком и храбро взял вилку. Судя по всему, ему понравилось. «Папа?» — позвала я, когда он доел. «Да, Белла. Через 2 недели я хотела бы поехать на целый день в Сиэтл. Ладно?» Не то чтобы я нуждалась в его разрешении, просто пыталась быть элементарно вежливой. «Зачем?» В его голосе звучало искреннее удивление. «Разве есть на свете город лучше Форкса?» «Хочу зайти в книжный. В здешней библиотеке почти ничего нет, ну и присмотреть кое-что из одежды». Благодаря Чарли машину покупать не пришлось. С финансами у меня было все в порядке, хотя денег на бензин уходила прорва. «Пикап ест очень много бензина», — будто прочитав мои мысли, сказал отец. «Знаю, придется заправляться в Монте-Сано, Олимпии и Такоми». «Одна едешь?» — спросил он, и я не поняла. Намекает он на бойфренда или просто беспокоится, чтобы со мной ничего не случилось? «Одна?» «Сиэтл — большой город, ты можешь потеряться», — беспокоился Чарли. «Пап, Феникс в 5 раз больше, и я отлично разбираюсь в картах», — вздохнула я. «Хочешь, поеду с тобой?» Я постаралась скрыть охвативший меня ужас. «Пап, я же пойду по магазинам, тебе будет скучно». «Ну, ладно, езжай», — нехотя разрешил он. Перспектива таскаться по магазинам, видимо, не особо его вдохновляла. «Спасибо», — улыбнулась я. «Успеешь на танцы?» «Бррр. Только в таких городках, как Форкс, отцы знают, когда в школах танцы». «Пап, я не танцую». «Он должен меня понять. В конце концов, я не в маму такая неуклюжая». «Хорошо, хорошо», — быстро проговорил Чарли. На следующее утро я припарковалась как можно дальше от серебристого Вольво. Не хотелось подвергать себя соблазну, а потом покупать Калинам новую машину. Повесив сумку на плечо, я отважно шагнула под дождь. Как назло, ключи упали в лужу, и я нагнулась, чтобы их поднять. Но меня опередил кто-то проворный и ловкий. Я выпрямилась и увидела Калина, небрежно облокотившегося о кузов пикапа. «Как у тебя это получается?» — раздраженно спросила я. «Что получается?» — переспросил он, протягивая мне ключи. «Появляться откуда ни возьмись». «Белла, разве я виноват, что ты так ненаблюдательна?» Его бархатный голос напоминал рычание тигра. Я хмуро смотрела в безупречно красивое лицо. Глаза Эдварда сегодня казались светлыми, золотистыми дувами. «Зачем ты вчера устроил пробку?» — строго спросила я. «Ты вроде решил меня игнорировать, а не выводить из себя». «Ради Тайлера. Нужно же было дать ему шанс», — усмехнулся Калин. «Ты...» Задыхалась от гнева я, подбирая ругательство похуже. Внутри все так и кипело от ярости. «И я вовсе тебя не игнорирую», — продолжал он. «Значит, пытаешься извести, раз у Тайлера не вышло с фургоном». Медовые глаза потемнели, губы сжались в тонкую линию. «Белла, извини, ты говоришь ерунду», — глухо прорычал он. У меня зачесались руки, страшно хотелось вмазать ему. «Что со мной творится? Я никогда не прибегала к насилию, по крайней мере, до сегодняшнего дня». Демонстративно развернувшись, я пошла прочь. «Подожди!» — и громко позвал Эдвард, но я упрямо шагала к школе, раздраженно шлепая по лужам. Калин нагнал меня без особого труда. «Прости, я был очень груб», — на ходу извинился он. «С Тайлером все так, как я сказал, но, пожалуйста, не обижайся». «Почему бы тебе не оставить меня в покое?» — ледяным тоном спросила я. «Хочу у тебя кое-что спросить, но ты и рта мне не даешь открыть», — усмехнулся Калин. К нему снова вернулось хорошее настроение. «Слушай, у тебя что, раздвоение личности? Давай не будем оскорблять друг друга». «Ладно, выкладывай», — вздохнула я. «В следующую субботу, ну, когда будут танцы?» «Ты что, издеваешься?» — не дала договорить я, поворачивая к нему мокрое от дождя лицо. В золотисто-медовых глазах плясали бесенята. «Позволишь договорить?» — вежливо попросил Калин. Но мне по-прежнему казалось, что он надо мной издевается. Закусив губу, я нервно переплела пальцы, чтобы не совершить опрометчивых поступков. «Слышал, ты в тот день собираешься в Сиэтл? Можно тебя отвезти?» Ничего подобного я не ожидала. «Что?» — по-идиотски спросила я, не понимая, к чему он ведет. «Можно отвезти тебя в Сиэтл?» «То меня повезет?» — не понимала я. «Я, конечно», — ответил Эдвард, очень четко проговаривая каждый слог, будто я была ненормальной. «Зачем?» «Я давно собираюсь в Сиэтл. К тому же вряд ли твой пикап выдержит такую поездку». «Большое спасибо за беспокойство, но своей машиной я довольна». «Хорошо, что так, но сколько раз тебе придется заправляться?» — не унимался Калин, шагая рядом со мной. «А ты-то что волнуешься?» — с иронией спросила я, желая поддеть богатенького мальчика на серебристом Вольво. «Разумное использование полезных ископаемых должно волновать каждого», — с наигранной серьезностью проговорил он. «Да ладно, Эдвард. Во мне все встрепенулось, когда я назвала его по имени. Как же я себя за это ненавидела. Я тебе неинтересна, и дружить со мной ты не желаешь. Я сказал, что нам лучше не быть друзьями. Я не говорил, что не хочу с тобой общаться». «Ну, вот теперь все ясно. Спасибо». С сарказмом поблагодарила я. Тем временем мы оказались под навесом столовой, и теперь я могла смотреть ему прямо в глаза, что никак не способствовало четкой работе мысли. «Тебе гораздо разумнее не быть моей подругой». «Но я устал прикидываться бесчувственным чурбаном, Белла», — воскликнул он с такой обжигающей страстью, что мое сердце едва не остановилось. «Так поедешь со мной в Сиэтл?» После секунды звенящего молчания спросил Эдвард, будто от этого зависела его жизнь. Дар речи ко мне еще не вернулся, и я просто кивнула. На мгновение его прекрасное лицо озарила улыбка. «И все же тебе следует держаться от меня подальше», — тут же посерьезнее предупредил он. «Увидимся на биологии». Резко повернувшись, Калин зашагал обратно к стоянке.